Тарабарщина. Как и динамическая медитация, тарабарщина – техника, дающая глубокий катарсис. Будучи один или в группе, закройте глаза и начинайте произносить бессмысленные звуки. Тарабарщину. На 15 минут полностью уйдите в тарабарщину. Позвольте себе выразить все, что нуждается в выражении внутри вас. Выбросьте все слова. Ум всегда думает словами. Тарабарщина позволяет сломать этот обычай постоянного выражения в словах. Не подавляя ваших мыслей, вы можете выбросить их прочь, в тарабарщину. Пусть ваше тело точно так же будет выразительным. Потом лягте на живот на 15 минут и почувствуйте, что растворяетесь, смешиваетесь с Матерью-Землей. С каждым выдохом чувствуйте, что вы смешиваетесь с землей под вами. Если медитация происходит не в помещении, предлагается небольшая вариация. Не закрывайте глаз, оставьте их открытыми и выбрасывайте свою тарабарщину в ясное небо над вами. Не фокусируйтесь ни на чем. Просто смотрите глубоко в небо и выбрасывайте все, что есть внутри вас. Начните сидя, но потом, если вы захотите встать или лечь, или двигаться как угодно, позвольте вашему телу делать это. В следующей 15-минутной стадии сядьте или лягте на спину и смотрите глубоко в небо. Чувствуйте, как будто вы растворяетесь в небе.